укрывшихся в пещере. Козу из-за проливного дождя держали внутри, да и в пещере кое-где покапывало. Вот и все. Однако едва тучи рассеялись, боги, они не привыкли отступать, вызвали мощное землетрясение. Жители пещеры трясло, как аспирин в банке. Но гора устояла. И хотя грязевые оползни уничтожили несколько деревенек у ее подножья, все, кто успел укрыться, выжили. Не успела последняя тектоническая плита перевести дух и обустроиться на новом месте, а кицунэ уже мчался к пещере. Он-то знал, что теперь начнется. Боги станут засылать демонов, вооруженных всякими демоническими штучками, лихорадками да рвотами, опухолями да горячками, травмами, комами, судорогами, ядовитыми укусами и так далее. И все это колдовство будет метить в козу. Кицунэ прибавил ходу. До пещеры оставалось с километр, когда он приметил голову тануки, высовывавшуюся из дупла. Поначалу лис решил, что его приятеля пришибло землетрясением, но скоро сообразил, что барсук отсыпается после пьянки. От тануки несло не только и не столько саке, сколько смесью вегинальных ароматов, причем, как определил острый нюхом лис, не только человеческих. В горах встречались и барсучихи. Мало того, он еще и кровью истекал. А раны заработал явно не при землетрясении, их нанесли крестьяне, с чьими женами и дочерьми он развлекался. Его короткие лапки отвыкли от чрезмерных плясок, а пузо он себе отбарабанил чуть ли не долыса. Уж прости, что я не стану рассыпаться в комплиментах твоему элегантному виду и изысканным манерам, — сказал кицунэ. Комплименты заслуженные, но сейчас не до них. Немедленно беги в пещеру. Семью оттуда нужно уводить. Тануки только зарычал и попытался повернуться на другой бок, но лис схватил его за уши. «Слушай меня, жалкий плут!» И объяснил быстро трезвеющему Тануки, как заоблачная крепость намерена изничтожить крошку-козу. Первым порывом Тануки было желание дать отпор, но у него было маловато приемов. Да они не сгодились бы в борьбе с объединенными силами заоблачной крепости, и у него хватило-таки ума это сообразить. Кицунэ же множество раз удавалось перехитрить богов, но в данном случае он не намерен был рисковать. «Выбора у тебя нет», — сообщил он. «Надо немедленно отправлять их подальше от этой страны». Барсук тяжело задумался. «Это Михо», — сказал он не таким скрипучим, как обычно, голосом. — Это Михо, замечательная жена, насколько это возможно для женщины. Да, конечно, в последнее время она была ко мне не слишком добра. — Непонятно только почему, — ставил лис, и кончик его языка так и светился ехидством. — А козу? Как же это? Козу? Детка моя драгоценная, что же с ней будет? — Раньше надо было думать, — проворчал кицунэ. «Привести дитя в этот мир, не позаботившись заранее о его безопасности и счастье, само по себе преступление, и родителям, виновным в этом, надо удалять гениталии». Он бы наговорил еще много чего, да заметил в круглых глазенках барсука самые натуральные слезы. Кицунэ положил лапу на плечо тануки. Никогда прежде он не видел его в таком отчаянии. «Все будет хорошо. Пойдем-ка к ручью, тебе умыться надо. А потом, если хочешь, я провожу тебя домой». «Ладно», — буркнул тануки. «Спасибочки». Но тут призадумался. «Мне сначала надо кое-что найти», — заявил он. зеленых глазах лиса мелькнул огонек подозрения. «Да?»